Присаживайтесь. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Айом ани роце леатхил седра шел адрашот бенусе шел ашаббат. И сегодня я хочу начать серию проповедей о субботе. אנחנו הגענו לתקופה שצריכים כבר לדבר על זה רציני ולחשוב איך לשמור שבת. Мы уже подошли к тому периоду, когда мы должны серьезно задуматься, каким образом нам нужно хранить субботу. יכול להיות שזה יהיה שלוש דרשות. Возможно, это будет три проповеди. ואפילו בנפח של החומר הזה אי אפשר לתפוס הכל. И даже за эти три проповеди невозможно уловить весь объем этой темы. Но я хочу через эти проповеди немножко передать ту атмосферу, которая должна присутствовать в субботу, и каким образом мы должны подходить к субботе и готовиться к ней. Кен. הנושא של היום ברכה בדברה רביעית. И сегодняшняя тема благословение четвертой заповеди. כל הדיברות שניתן לבני אדם בתוך הדיברות האלו יש ברכה. Все заповеди, которые даны человеку, в каждой из них есть благословение. И они даны нам, чтобы мы их сохраняли. Но внутри этих заповедей Бог говорит: ты слушай мои постановления. Ты сохраняй мои постановления. Кен, пашут беиврит дивра у асара диброт за мила ехад. На иврите просто 10 заповедей — это одно слово. Асара диброт ифшар литаргем ке изречение. Кен. Асара диброт. 10 заповедей можно перевести как 10 изречений. Мишкал ютер кавед. Таким образом, у них более тяжелый вес. В мицвот есть 613, нахон, тарьяг, машеникра. И еще есть заповеди 613 в Писании. Зе мицвот. Это тоже заповеди. Есть от ораот, есть хуким. Есть еще постановления и предписания, законы, изберим, объяснения к ним. Еще разные вещи. Но 10 заповедей — это база. Только в четвертой заповеди мы находим слово «благословение». То есть Отец наш Небесный, Он благословил день субботний. У нас был период, когда мы в нашей общине начинали, что я осарти лавет анакникиот ми хануйот локашер. Когда я запретил приносить в общину сосиски из некошерных магазинов. Гамна книг. Или колбасу. Ахарках анахну игану ли мацав кан башет ахазе, шибаим ли брит мила анашим безе. Анахну итхальну ли африт басар вихалав. Потом, когда у нас начались обрезания, начали приходить гости, которые соблюдают молочное и мясное, то мы различали молочное и мясное и не смешивали. И до сих пор мы проверяем и блюдем, чтобы это не смешивалось здесь в общине. И людям это тяжело дается. Спорят. Лама. Почему? Отчува каха. Ответ так. Потому что. Анахну бе Исраэль. Потому что мы в Израиле. Тилхуле. Стам тилхуле мизгад. Пойдите, например, в мечеть. Лойтнули канеси мандалёту ридну алайм. Вам не дадут зайти, если вы не снимете обувь свою. Нахон, Дима? Правильно, Дима? Лама? Почему? Каха? Так, потому что. Тилех ле бет кнесет? Пойди в синагогу. Лойтнули хали канеси маталулу веш кипа. Тебе не дадут зайти, если ты не оденешь кипу. А ты лору целельбош, аль ты канес. Не хочешь одевать, не заходи. Эн викухим безе. Там никто не спорит. Кулям мевиним безе. Все это понимают. Шеата телех ле ортодоксим анутсрим. Когда ты пойдешь в ортодоксально-христианскую церковь, православную, я гиду лха турит кова. Тебе скажут, сними шляпу. Ты не можешь здесь находиться в головном уборе. Нахон? Правильно? Велиша я гиду тихаси атарош. А женщине наоборот скажут, покрой голову. Анахну игудим мешихим. Мы мессианские евреи. Стумереча анахну кодим коль игудим. Это значит, что прежде всего мы евреи. אנחנו גם צריכים לשמור דברים כאלו ולא לחשוב למה אני לא רוצה ולעשות יש איזה מאבקים כאן. Поэтому мы должны соблюдать, а не спорить или входить в какие-то баталии, почему мы не хотим этого делать. אנחנו רוצים לבשר בצורה איכותית לעם ישראל בשורה, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים. Если мы хотим благовествовать своему еврейскому народу качественно. אנחנו צריכים להיות מוכנים פשוט לקחת על עצמנו דברים קטנים. То мы должны быть готовы пожертвовать такими маленькими вещами. שמעתי עדות מאוד טוב מוולדמר. Я слышал очень хорошее свидетельство от Вальдемара. לגבי כיפה. Насчет кипы. ואם אתה תגיד את העדות אחרי דרשה, אני אגיד לך תודה. Если ты сможешь засвидетельствовать после служения, после проповеди на эту тему, я скажу спасибо. אם אנחנו לא מתחילים לעשות את זה, אנחנו לא מבינים בשביל מה. Если мы не начинаем это делать, мы не понимаем, для чего нам нужно это делать. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על שבת. Сегодня мы хотим поговорить о субботе. Эх, лишмор шаббат ли иудим мешихим. Как мессианские евреи должны хранить субботу? Легабе шмират ашаббат баам Исраэль аф пам ло ая вана шава. И насчет того, как соблюдать субботу, никогда в Израиле не было одинакового у всех понимания. אף פעם לא היה את זה. Никогда этого не было. גם היום אל תחשבו שכולם שומרים שבת אותו דבר. Также сегодня не думайте, что все одинаково хранят субботу. במשך דרשות אני רוצה להראות דרך משנה, גם דרך מסמכים שהיום נגיש לנו. И на протяжении этих проповедей я хочу через Мишну, через дополнительные материалы показать нам, שלאותו דבר אנשים מסתכלים אחרת בשני מפלגות, בשלושה מפלגות בתוך היהדות. Что на те же самые понятия иудаизм смотрит по-разному, в разных фракциях разные мнения. למשל, например, הלכה אומרת, предписание говорит, שצריך להיות ככה וככה וזה אסור. Что нужно вести себя так и так, и это нельзя. ויש איזה רב מאוד מאוד ידוע. И, например, есть какой-то известный раввин. הוא אומר, לא, זה מותר. Он говорит, нет, это можно. זה כתוב במשנה. И это случай описан в Мишне. אני אתן דוגמאות, אבל לא היום. Я позже буду давать примеры, не сегодня. עם שמות. С именами. ואחר כך כותבים לו, אבל הלכה חושבת ככה. И потом пишут, но предписание считает так надо делать. מה זאת אומרת? Что это значит? שרב, למשל, אליעזר, что, например, רב אליעזר, הוא חושב שזה אפשר לעשות. Он считает, что можно это делать. בקהילה שלו. В своей общине. בבית מדרש שלו. В своем... בספר שלו. В своей школе, где он обучает. כולם עושים את זה כי רב אומר את זה בסדר, הוא מאשר. И все делают так, как он говорит, потому что их раввин разрешает это делать. והם עושים. Все делают. במשנה כתוב. И это в Мишне записано. ולא מפריע לאף אחד. И никому это не мешает. אני רוצה להכין פשוט את הקהל שלנו. Просто хочу подготовить нашу общину. שאנחנו מגיעים לתקופה שאנחנו גם מתחילים לעצר בשבילנו, יש איזה הלכות. Подготовить к тому, что мы приближаемся к периоду, когда мы должны для себя выработать какие-то правила. ואנחנו לא יכולים לחכות שכל היהודים משיחים נגיעו לאותו הבנה. И мы не можем ожидать и ждать, пока все мессианские евреи придут к такому же пониманию. זה לא יהיה. Потому что этого не случится. עכשיו, דברים שאני רוצה כאילו למסור לקהילה, и те вещи, которые я хочу передать общине, נתבסס על הגדרות, על העקרונות של המשנה, они основываются на принципах Мишны. כן, אפשר לומר בעיקרון גזרה שווה. Можно даже уточнить и сказать, что принцип называется одинаковая мера. כן. ועם תיקון. Но с поправкой. לברית חדשה. На Новый Завет. ללימוד של ישוע המשיח. С поправкой на учение Иешуа Мессии. וגם בתיקון לזמן שאנחנו נמצאים и בו. И также с поправкой на то время, в котором мы сейчас живем. בישראל ובגלות גם היה הבנות שונות לגבי מצוות ולגבי שמירת השבת. Также и в Израиле, и в России были разные мнения насчет того, как нужно соблюдать субботу. מועדים וגם שבתות. Праздники и также субботы. גם היום שומרים בצורה שונה, לא כולם אותו דבר. И сегодня соблюдается по-разному, не все одинаково соблюдают все. עכשיו, יש חלק ביהודים משיחים, בגוף של יהודים משיחים. Есть часть мессианских евреев в теле мессии. שאומרים זה בכלל לא צריך. Которые говорят, это вообще ничего не нужно. Иешуа у Бааля Шаббат. Иешуа, он господин субботы. У Бетеля Коль. Он все отменил. ואנשים עושים את מה שרוצים. И люди делают то, что они хотят. אני לא חושב שיש ברכה בזה. Я не думаю, что в этом будет благословение. צד שני, הם עושים בדיוק אותו דבר, כמו שעושים ביהדות. Есть вторая сторона, которая делает точно так же, как делают в иудаизме. והם גם מושלמים ולא מבורכים כמו שרוצים להיות מבורכים, כי זה מגביל אותם מאוד. И они также не до конца благословены в соблюдении субботы, потому что это их очень сильно ограничивает и усложняет все то, что они делают. מה שאני רוצה לעשות, שזה יהיה באופן טבעי. То, что я хочу сделать, чтобы это было натуральным, то есть естественным все. על בסיס של המסורת שלנו. На основе традиций наших. כי אין לנו משהו אחר. Потому что нет у нас ничего другого, на чем можно основываться. אבל בתיקון לברית חדשה ובלימוד של ישוע המשיח. Но с поправкой на Новый Завет и на учение Иешуа Мессии. היום כבר קמים המון המון שאלות איך לשמור שבת ליהודים משיחים. И сегодня поднимается большое количество вопросов, каким образом мессианские евреи должны соблюдать субботу. בדעה שלי, השאלה הזאת דורשת גישה מאוד מאוד רצינית. На мой взгляд, этот вопрос требует очень-очень серьезного подхода. אני לא חושב שמה שאנחנו נתחיל לנסות זה יהיה מושלם מיד. Не могу сказать, что то, что мы начнем пробовать, это сразу будет идеальным вариантом. וזה לא יהיה חוק, כאילו, לא יודע, כמו חוקת. И это не будет законом несдвижимым таким. כן. אבל לאט לאט אני רוצה שאנחנו נתחיל ללמוד את זה. Но постепенно я хочу, чтобы мы начинали это изучать. בוא נגיד ישר. Давайте скажем прямо. עלינו לארץ מגלות. Мы поднялись в Израиль из рассеяния. ואנחנו עם ישראל. И мы народ Израиля. ומה ידענו? И что мы знали? כלום. Мы ничего не знали. לנו זה לוקח המון זמן, שנים, לאט לאט ללמוד דברים. И у нас это берет очень много времени постепенно изучать. את מה שיכול להתחבר אותנו עם עם ישראל, עם ציבור. И научаться тому, что может объединить нас с еврейским народом, с обществом еврейским. כי גדלנו בין הגויים. Потому что мы выросли среди других народов. וספגנו תרבויות זרות. И мы впитали в себя другие чужие культуры. וחושבים שזה התרבות שלנו. И думаем, что это и есть наша настоящая культура. אבל זה לא נכון. Но это неправильно. יש לנו מסורת, יש לנו תרבות. У нас есть традиция, у нас есть своя культура. אז בוא נלמד את זה. Так давайте изучать это. קודם כל, אף פעם לא מאוחר. Прежде всего, никогда не поздно. דבר שני, יש תעסוקה. Второе, есть занятие, чем заняться. אנחנו לא נשב כמו מים שעומדים, אנחנו מים זורמים. Мы не будем сидеть, как вода, которая застаивается в болото, мы струящаяся вода. תפתחו בבקשה ספר בראשית, אני רוצה להתחיל את החקירה, מבוא, ניתוח שלנו, מ... כתב הראשון שמדבר על שבת. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие. Хочу начать с первого места писания, которое говорит о субботе. Сефер Берешит, перек Бет. Книга Бытие, вторая глава. Шлуша псуким решоним. Первые три стиха. Вехулу ашамаем вехаарец вехоль цваам. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אמן. Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Аминь. אנחנו רואים בפסוק 3 כתוב ве יברך אלוהים את יום השביעי. И мы видим, что в третьем стихе написано и благословил Бог седьмой. Бог день седьмой. עכשיו, הוא בירך כל שבוע שהיה קודם, או לא? Бог благословлял всю ту неделю, которая была до этого. איך אתם חושבים? Как вы думаете? הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה. Но он не сказал этого. כן. יש פה סוד. Здесь есть секрет. כל יום שהוא ברא, מה הוא אמר? Каждый день, который Бог творил, в конце дня, что он говорил? כי טוב. Хорошо. יום שני, הוא לא אומר כי טוב. В день второй он не говорит хорошо. למה? Нету. Почему? למה? Почему? לא, כי ביום שני הוא שם את הרקיע בין הארץ ובין השמיים ויפריד את זה. Потому что во второй день Бог сделал твердь небесную и сделал разделение, отделение. Афилу, им машу анахну црихим ле африд, кола афрада зе ло тов. Любое разделение или отделение это нехорошо. Авал эн ма ласот, царих ле африд шамаем ве арец. Но ничего нельзя было поделать. Бог должен был разделить небо и землю. Дерех ракия. Через твердь небесную. И это относится к браку. Всегда, когда говорят о браке, всегда говорят то, что создал, созиждил Бог, соединил Бог, человек, да не разрушит. И в иудаизме дается пример второго дня. Несмотря на то, что была нужда для разделения в сотворении, Бог делает это, но Бог не говорит, что это хорошо. Но в третий день Он говорит два раза хорошо. Пам решена, что явача яца лемала, альта лемала, מן הים, הוא אומר כי טוב. Первый раз это когда суша показалась из воды, Бог говорит это хорошо. ושאדמה יצא כל זרע ויפרי כל הפרי. И когда земля она произрастила всякие деревья, всякие травы и так далее. אבינו שבשמיים שוב פעם אומר כי טוב, יום שלישי פעמיים הוא אומר כי טוב. Бог также говорит, что это весьма хорошо, и того в третий день Бог два раза говорит хорошо. Но Он не благословляет еще. Мы читаем это. Шестой день, когда Бог сотворил человека и вылепил его из праха земного, Бог не говорит хорошо. טוב מאוד. Бог говорит очень хорошо. טוב מאוד. Очень хорошо. ושבת הוא מברך. А день субботний Бог благословляет. קודם כל אי אפשר לברך דבר שלא עשוי עד הסוף. Первое, это невозможно благословить то, что не доделано еще. בגלל זה הוא לא מברך. Поэтому Бог не благословлял до этого. יש תהליך של הבריאה, ששת ימים. Есть процесс сотворения неба и земли, это шесть дней. ובכל שלב הוא אומר, טוב, טוב, זה בסדר, זה טוב. И на каждом этапе Бог говорит, это хорошо, это очень хорошо. שהוא ברא את האדם בצלמו ובדמותו, אמר, זה בכלל טוב מאוד. Когда Бог сотворил человека по образу и подобию своему, Бог говорит, это очень хорошо, просто чудесно. עכשיו, למה הוא מברך שבת? Почему же Бог благословляет именно субботу? פשוט מאוד. Очень просто. עכשיו, כל הבריאה, сейчас все творения, יחד עם אדם, вместе с Адамом, אשר צריך לרדת בכל הארץ ובכל הבריאה, который должен властвовать над всем сотворенным Богом миром, Бог сразу благословляет всех. Потому что человек должен был войти в день субботний в присутствие Бога и как представитель всего того сотворенного мира он может принять это благословение и впитать это благословение в себя. Всю неделю за всю неделю все творения, которые были сотворены, получают благословение свое в субботу. Как будто бы все, кто уже сотворены, ожидают тех, кто еще не до конца сотворен. Дугма. Например. Брит Хадаша. Новый Завет. Анахну михаким леулам аба. Мы ожидаем грядущего мира. Нахон? Правильно? Ми йодеа матай яшув ам Исраэль. Кто знает, когда покается израильский народ? Они йодеа. Я знаю. Ну? Ну? Матай концум лога гоим. Когда все остальные народы спасутся. Ам Исраэль ахшав михаке. Еврейский народ сейчас ожидает. אנחנו מאוד מעוניינים שכל הגויים עכשיו ייכנסו לתוך הגאולה. Мы очень заинтересованы, чтобы все другие народы вошли во спасение уже. אז עם ישראל הוא יכול לחזור בתשובה. Еврейский народ сможет начать каяться. יש סדר. Есть определенный порядок. זה כתוב בדבר אדוני. Который записан в Слове Божьем. עכשיו, אי אפשר לקבל ברכה שלמה. Невозможно получить полное благословение, пока еще не все готово. Я вижу по глазам, что есть люди, которые не очень соединяются с моим мнением сейчас. Кто умеет варить борщ? Поднимите руки. Я также знаю, умею, поэтому я поднимаю руку. בוא נחשוב, אני מבשל מרק אדום. Давайте представим, я варю красный суп под названием борщ. כן. מתי יכול להיות מבורך בן שלי או שכן שלי בהתחלת של ההכנה או בסיום? В какой момент может благословиться мой друг или сосед в начале моей деятельности с этим борщом или в конце? Лама. Почему в конце? А вальше они хотят это топоха дома, вы о нем китов. Когда я режу картошку, говорю, о, как хорошо, и бросаю ее туда в воду. Они михинселек в гезер. Потом я подготавливаю свеклу כן. и морковь. Мивашель это ротев, что они צריך לשפוך לשם. И делаю соус, который я должен туда, зажарку туда потом засыпать. הכל על בסיס של הבקר. И все на говядине. ואני אומר, טוב, כי טוב, טוב מאוד אפילו. Очень хорошо, все очень чудесно. אבל אם אני לא שם מלח. Но если я не положу соль. תבלינים. Приправы. Невозможно будет сказать, что это будет благословенный борщ. Возлюбленные мои. Через субботу мы приправляем всю свою жизнь. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. Творец благословляет день седьмой, мы видим, он и освящает его. ובתוך שבת יש ברכה לכל ששת ימים שהיו קודם. И внутри субботы есть благословение на все шесть дней, которые были до этого. ככה זה עובד. Так это работает. יש שאלות בשלב הזה. אם כן, אני מוכן לענות. На этом этапе есть בדרשות вопросы. בדרשות עבור השבת אני מוכן לענות על שאלות מעולם. Потому что на проповедях о субботе я разрешаю задавать вопросы. אבל לא להתווכח איתי, ולא ספורית, לומר מה אתם חושבים. И не говорить, что вы думаете. עכשיו אני אין לי אפשרות לשמוע מה אתם חושבים, רק שאלות. Сейчас нет времени слушать, что вы думаете, только задать короткий вопрос. עכשיו. כל חומר שיברתי, זה מובן או יש שאלות? Все, что я сейчас рассказал, вам понятно или есть вопрос? אנחנו עוד נגיע לזה. Мы об этом еще не говорили. כן. אמרת שהכל שהוא לא מוכן, בעולם לא מתפרק. אבל כן. פשוט מאוד. קודם כל, זה לא אני אמרתי, לא כתוב שזה מבורך. זה אחר כך מבורך דרך השבת. И вопрос, значит, так звучал. Если мы начинаем какое-то дело, оно еще не доделано, мы заранее просим благословения. Поэтому вопрос, почему же просим у Бога благословения перед тем, как мы что-то начинаем? Очень просто. Творец, Он сотворял весь мир из ничего. Седер? Так? אין לו ממי לבקש ברכה מפני שהוא הכי מבורך והוא מברך הכל. У него не у кого просить на это дело благословения было, потому что он самый благословенный и он самый главный. כל דבר שאנחנו מתחילים לעשות בעולם הזה, а всё, что мы начинаем делать в этом материальном мире, אנחנו משתמשים בחומרים שכבר קיימים. Мы используем материалы, которые уже готовы, они уже существуют. ומבקשים ברכה שזה יהיה לטובה. И просим у Бога благословения, чтобы это было нам на пользу. נכון? Правильно? למשל. Например. הבן אדם רוצה לעשות סכין. Человек хочет сделать нож. לאיזה מטרה? Для какой цели? זה יכול להיות לברכה. Это может быть для благословения. וגם יכול להיות לסבל. А может для мук. תלוי איך הוא ישתמש בחומר הזה. Вопрос, как он будет использовать этот материал. אנחנו חייבים וצריכים לבקש ברכה. Мы должны просить благословения. כי אחרי שבת הראשון. Потому что после первой субботы. זה היה השלב הראשון של התחלת העולם. Это был первый этап в мироздании. וסדר אנחנו רואים כאן. И мы здесь видим порядок. ושאלוהים סיים הכל. И когда Бог все завершил, הוא מברך יום שביעי. Он благословляет седьмой день. אותו דבר אנחנו. Точно так же и мы. שאנחנו סיימנו לבשל מרק אדום. Когда мы завершили варить красный суп. אמנם שביקשתי ברכה לפני כדי שהוא יצא טוב. Несмотря на то, что я помолился заранее, чтобы он хорошо получился. עכשיו אני מברך אבינו שבשמיים. Сейчас я благословляю Бога. על תענוג שאני יכול. За это удовольствие, что я могу покушать. לקבל. בוא נמשיך. Давайте продвинемся дальше. אני רוצה שאנחנו נבין עצם של השבת. И я хочу, чтобы мы вникли в суть субботы. למה אלוהים יסד את השבת? Для чего Бог основал субботу? הוא סיים לעבוד. Он закончил работать. והוא בירך את הקטע של ה... נוח של השלווה והוא מזמין אותנו לאותו שטח. И Бог, он благословил именно этот промежуток покоя и мира, и он приглашает нас присоединиться к нему. בשבת בן אדם מקבל אפגרייד. В субботу человек получает обновление. אם אתה לא תישן, אתה תמות. Если ты не будешь спать, ты умрёшь. Тем юдим это? Вы это знаете? Им бен адам ло ишан, о ямут. Если человек не будет спать, он умрёт. Он исраф. Он просто сожжётся. Как анахну невраим? Сгорит. Мы так созданы. Визмана шина за килу иммуним шела мавит. Потому что когда человек спит, Хазарот. Это как будто бы он репетирует смерть. Поэтому есть первое благословение, когда человек просыпается, перед тем, как он встает с кровати, еврей говорит первое благословение. Вы знаете это, да? מודה אני לפניך מלכי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אפשר לתת תרגום. Благословен Господь, который вернул душу мою в тело мое, и велика милость твоя, Господь. Врабе емунатеха. И велика вера твоя. Кломар Элохим умахзир леха нешама, ве умаамин шата тишамеш тов бенешама. То есть Бог возвращает тебе твою душу на этот день, и он верит, что ты правильно воспользуешься этим возможностью этой. אבל איך אתה תעבור את היום, זה... Но как ты уже проживешь этот день? תלוי ממך. Это зависит от тебя. שבת זה מנוחה. Суббота – это покой. במנוחה יש ברכה. В покое есть благословение. עכשיו, למה כתוב שהוא יקדש את היום? Почему написано, что Бог осветил этот день? המילה... קדוש слово отделённый или святой בדיוק זה דבר שנפרד это то что отделено от чего-то другого לאיזה זה מטרה מסוימת для определённой цели בגלל זה יש דברים קדושים поэтому есть вещи отделённые משל ספל или освящённый например кружка сосуд. Сосуд. Мизахав. Золотой, например. Шемукдаш ли бейт амикдаш. Который отделен для храма. Нахон? Правильно? Нахну идим шея мелех шела Бавель. Мы знаем, что был царь Вавилонский. Лаках эт зе ки стам захав бишвило. Взял себе это, как будто бы это просто золотая чашка. Шебен шело итхил лиштамеш бесефел азе. Когда его сын начал использовать эту чашу. Базман штия. Во время пира. Яцак авьят вематхил лихтов ала кир. То появилась рука и начала писать на стене. Нахон? Правильно? Ки асур ая лиштамеш. Ма, хасер лиха сфалим? Потому что нельзя было ее использовать. Что тебе, в царстве не хватает чаш? זה נקרא קדוש. עכשיו שבת זה גם יום קדוש. Это הוא значит, בנפרד. Освященный. Суббота также является днем освященным. Она отдельно идет. זאת אומרת, אי אפשר להשתמש ביום הזה למטרות שגרתיות שיש לנו במשך השבוע. Это значит, что нельзя пользоваться этим днем для того, чтобы делать те дела, которые мы делаем на протяжении всей недели. Малосот. А что ж делать? Привыкать. Привыкать. Не רוצה שאתם תתעוררו קצת. Я хочу, чтобы вы немножко проснулись. מה לעשות? Что же делать? את מתרגמת מילה привыкать? Привыкать? לא, בעברית. להתרגל. אנחנו צריכים להתרגל. מה לעשות? Мы должны привыкнуть. Нечего здесь придумать. אם אני לא הספקתי לעשות משהו. Если что-то не успел сделать. Ты не умрешь от этого, это точно. Вчера я разговаривал со своей женой. И умерет, что кваршана хошевет аль носе азе. И она говорит, что уже год она размышляет на эту тему. Анахну црихим лильмод ляхин эта шаббат. Мы должны научиться готовиться к субботе. אשתי מכינה הכל לשבת. Моя жена готовит все к субботе. עכשיו אנחנו עושים תיקון רק בדברים קטנים. И сейчас мы делаем изменения только в небольших вещах. שלא אומרת שמה שעכשיו אני אגיד, אתם חייבים להתחיל בבית, אבל יכולים. Это не значит, что вы обязаны дома начинать делать то, что мы делаем, но вы можете. משל אני אומר לה, אל... תחתיכי על תגזירת הירקות. Например, я и говорю, не нарезай овощи. אפשר לקצץ סלט ביום שישי. Можно в пятницу сделать салат. לא, לקצץ ירקות. Нарезать овощи можно с пятницы. אבל בשבת רק לשפוך שמן, מלח, ואם מוכן. А в шаббат только добавить масло и соль, и салат будет готов. Так я хочу, чтобы в моем доме было. Это мой дом, в чем проблема? Я хозяин своего дома, не кто-то другой. И даже жена моя с этим согласна. В шаббат асур лалехет барегель о линсо лехов немашаль. В шаббат нельзя идти пешком или ехать на пляж, например. Ликниот. На закупки или покупки. Ло латет альваот. Не давать в долг. Вело ахзир эт альва башаббат. И не возвращать долг в субботу. Лифней зман кацар, ани пашут нотен дугма. אחות אחת מבקשת מאחות שני. И недавно одна сестра просила у другой сестры. תקני לי זעתר בפייסל. Купи мне на Файселе заатар. בסדר. Хорошо. מתי מעבירים, מתי עושים את העסקה? פה בשבת. Приправа такая. Когда мы сделаем эту сделку? Ну здесь, в субботу, когда встретимся. Это заатар. На, вот тебе заатар. Ахот ихат умерет. Одна сестра говорит. Ой, шахакти, взе я бы йом шлиши давка. И это именно было в йом шлиши. Ви шахахал латет кесев. И так говорит, ой, я забыла деньги принести. Аз башабат нотенет ла кесев. В субботу я тебе принесу деньги. И отдам. Асур. Этого нельзя делать. Аль тасу эдзе. Не делайте этого. Тихаке од йом шлиши. Подожди до следующего йом шлиши, вторника. Что, за эти 10 шекелей что-то случится, но ты в субботу также погружаешься в свою повседневную жизнь. Тонешь в ней буквально. Обаим, если халифрот кесев. Или приходят в субботу с утра, говорят, у тебя есть разменять? Лима лифрот кесев башабат бакигила. Для чего нужно разменять деньги в субботу в общине? Они агид лима. Я скажу для чего. Аль тагиду ли они йоде. Не надо мне отвечать, я сам знаю. Есть галут. У меня есть откровение. А бенадам уруце литром. Человек хочет пожертвовать. Лама уруце лифрот кесев. А почему он хочет разменять? Уруце литром поход. Он хочет меньше пожертвовать. Если уже так вышло, или все давай, или ничего вообще не давай. Лима лифрот 100 шекель, кидей 50 лахзир бакис, вы 50 латет. Эн матара ахерет. Для чего разменивать 100 шекелей в субботу, чтобы 50 положить в карман, а 50 пожертвовать? Другой цели нету. Вот и хакели шаббат абав, это титром это 100. Или подожди, следующей субботы пожертвую 100. Ахшав, титром 100. Или сейчас пожертвую уже 100. Авал аль тальхил по ласот лифрот кесев, лахзир кесев, шам вепо, ло лазе игану лекан. Но не начинайте тут сейчас разменивать, тут вернуть, там отдать, здесь взять. Не для этой цели мы пришли в общину. Нахон? Правильно? Ахшав легабел инсуа ба мехунит. Насчет поездки в машине. Я, как уже сказал, я только начинаю об этом говорить, я во много вещей буду говорить разных. Если я еду в общину, в синагогу свою, то это в порядке, это нормально. Также собираю людей, возвращаю их домой. Лама? Почему? Иешуа амар... Мутар ласот творим тувим башабат, оло мутар. Иешуа сказал, можно ли творить добрые дела в субботу или нельзя? Барур шекен. Конечно же можно. Эн по ревах. Здесь нет у меня никакой выгоды. Эн парнаса. Нету никакого дохода. Вахшав, зе аколь шаях леолам аба. И это все относится к грядущему миру. Мипней ше бимком лешевет бабайт. Потому что вместо того, чтобы сидеть дома, я еду в общину. Для какой цели? Я тружусь над своей душой. И это сохранение моей души. Это относится к сохранению души. Мутар. Можно. ואם אני אחרי אסיפה נוסע לים התיכון? А если я после общины еду на море? אסור. Нельзя. זה דברים שגרתיים. Потому что море это повседневная жизнь. אסור ללכת לדוג. Нельзя рыбачить. אפילו בחול אני לא הולך לדייג. Даже за границей я не иду в субботу на рыбалку. עכשיו שהייתי ב... Сейчас, вот когда я был. באלטאי, כן. На Алтай. הם ידעו שאני דייג, הם הכינו לי דייג בשבת. Они знали, что я рыбак, но, к сожалению, не приготовили мне рыбалку именно в субботу. הסגרו עם בן אדם. Они договорились с специальным человеком. אמרתי, אני לא אלך בשבת. Я сказал, нет, ребята, в субботу я не поеду. שבת זה מנוחה. Потому что суббота это день покоя. אין דייג. Нет рыбалки. אמרתי, אני אלך ביום ראשון. Я говорю, я пойду в воскресенье. אבל אצלהם יום ראשון זה יום... Но у них воскресенье это большой, великий день. אבל לא בברית. Но не в גם Писании. גם לא בברית חדשה ולא... И не в Новом Завете. לא בתורה. Не в Торе. ואני שומר שבת. Этого нет. А о субботе есть, о том, что я должен хранить субботу. ובשבת הייתי גם מחלק דבר אדוני, זה היה כנס. Я в субботу также делился Словом Божьим там. אבל יום ראשון קמתי שלוש בבוקר. В воскресенье я встал в 3 утра. לקחו אותי לדייג. Меня взяли на рыбалку. ואבינו שבשמיים בירך אותי. И Отец Небесный благословил меня. בצורה שלמה. В полной мере. כי בן אדם שלקח אותי הוא מקומי. Потому что человек, который взял меня туда, это местный. Он знает, что, какая рыбалка, что, как там. И он словил только одну щуку. И говорит, сегодня не очень ловилась, не очень клевала. А я словил 5. Бог меня благословил. В 8:30 мы уже поехали обратно, потому что еще час возвращаться нужно было. Я помылся быстро. И в 9 утра мы уже были по дороге в общину. Потому что в 10 я в одной общине делился словом. זה היה עיר אחד. Это был один город. ואחד בצהריים זה כבר נסענו 40 קילומטר לקהילה אחרת, לעיר אחרת. А уже в час дня у меня была вторая проповедь в другом городе, в другой общине. היה הכל מבורך, הכל בסדר. Все у меня было благословенно и чудесно. כי שמרתי שבת. Потому что я сохранил субботу. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. Ты, конечно, можешь поступать, как ты считаешь. עכשיו, יום שביעי אנחנו רואים בכתב הזה שהוא מיוחד, הוא מבורך והוא קדוש. Мы видим в этом тексте, что седьмой день он особенный, он благословенный и освященный. וערך של יום הזה הוא מאוד מאוד יקר. И ценность этого дня, она очень высока. למה בשבת משלמים משכורת פי שתיים? Почему в субботу платят в 2 раза выше зарплату? ערך של יום הוא יקר. Потому что цена этого дня, она высока. בישראל משלמים פי שתיים, ויש מקומות פי שלוש. В Израиле есть также места рабочие, где в три раза дороже дают зарплату в этот день. אבל זה רמאות. Но это обман, жульничество. בשבת אין ערך בכלל. זה חסרת, דבר שחסרת מחיר. У субботы нет цены, это бесценная вещь. אל תמכור את זה. Не продавай это. גם במיליון שקל. Даже за миллион шекелей. שמור שבת. Сохраняй субботу. כי כתוב, אם אתה תשמור מצוותיי, אני אשמורך, אומר אלוהים. Потому что Бог говорит, будешь, когда ты сохранять заповеди мои, я буду охранять тебя. אין ערך דבר לזה. У этого нет цены. על הדבר הזה, סליחה. מפני שבורא העולם הוא נמצא בתוך השבת ושבת בתוכו. Так как Творец находится в субботе и суббота находится в нём, ואנחנו יכולים להיכנס לתוך השבת. Мы можем войти в субботу ולקבל ברכה שלמה. И получить полное благословение. Баталиха брия. В процессе сотворения Элохим бирех эт коль давар шея кодем башабат, авал гам башабат у бирех а коль шея кадима. Бог благословил в субботу всё, что уже было сотворено, но он также благословил всё, что будет. Анахну ото давар микаблим браха лекадима. Точно так же и мы в субботу благословляем, получаем благословение на грядущую неделю. Зе אפשר להידמות ליום כיפור. להידמות ליום כיפור. Это можно также сравнить или сопоставить с судным днём. ביום כיפור, שהכהן הגדול נכנס בקודש קודשים. В судный день, когда первосвященник входит в святое святых. לעם ישראל הוא מקבל שני דברים. Он получает две вещи для народа. Слиха авур шана шайта. Прощение за прошедший год. Ве браха лешана аба. И благословение на грядущий год. Вишне дварим мехубарим. И два эти благословения, они связаны. Им еш мехила авур ма шая. Если Бог простил все, что было. Зе симан ше еш браха. לשנה הבאה. Это знак, что есть благословение на грядущий год. ואם לא היה, а מחילה. Если не было, זאת אומרת, שנה הבאה זה שנה של תיקון, אבל אתה לא מבורך. אתה צריך, כאילו, לעבוד על זה. Это значит, что еще нужно работать над этим процессом, и нужно еще получить у Бога это прощение. טוב, אז בסיום. И на сегодня в итоге. אנחנו נמשיך לדבר על שבת. אני רק התחלתי, זה מבוא. Продолжать говорить о субботе, это только введение. אבל כל פעם אני רוצה לומר מה אסור. И каждый раз я буду говорить, что нельзя нам делать. כן, אם יש שאלה, למה אסור כאילו לתת כסף לבן אדם, אבל מותר לתרום. Если у кого-то возникает вопрос, почему человеку нельзя отдать деньги, а Богу можно дать деньги? Ани агид. То я отвечу. Аллаха. Это постановление. Шел игудим мишехим. Мессианских евреев. Ифшар ли игуди ба шаббат? Еврею можно в субботу. Ла, шейла. А, вопрос это. Ифшар ли игуди ба шаббат лишхот бакар в киде ли холото? Можно ли еврею заколоть овцу или какое-то животное, чтобы съесть его, кошерное? Асур. Нельзя. А бабет мигдаш, бамизбех? А в храме, на жертвеннике? Мутар. Можно было. Вот то давар. Литром и шар. То же самое и здесь. Пожертвовать Богу можно. Вот то кевес. Та же овца. אסור לך לשחוט אותו ולאכול, אבל מותר לך לשחוט אותו ולזבוח. Для тебя, для себя ты не можешь его заколоть и съесть, но для Бога ты можешь его заколоть и пожертвовать. גזרה שווה. Принцип одинаковой меры. То же самое. Та холи тром. Ты можешь пожертвовать. Аваль мизмана не амарти, ешь помата, фотри код. Но я уже давно вам говорил, тут полно пустых конвертов. Тикаха байта. Возьми домой. Титпалель, тахим, бамешех шавуа. Подготовься на неделе. Лехтасе, лифрот кесев, маша атаруце. Иди разменяй, все, что тебе нужно, сделай. Тавой матафа мухана, гаварну. Приди с готовым конвертом и все. Шахах таках по титром. Забыл? Тогда возьми конверт и пожертвуй. Эн шум бая, нет проблемы в самом пожертвовании. Кизбарти, ши трума, зима, ши анахну миалим ала. Потому что, как я уже объяснил, пожертвование здесь это то, что мы передаем дальше Богу. Это не относится к этому материальному миру. Это относится к небесному. Пашут асур лямших льет бешигра. Таким образом, нельзя продолжать жить в своей рутине в субботу. Лола сот эскаот. Не заключать сделки, лифрот кесев, не менять деньги, лалехет лихоф ям, не ходить на море, ликниот, не ходить за покупками, лекафе, ло йодеа ма, не ходить в кафе, еще не знаю куда, ледайк, на рыбалку, квиса, асур, стирка нельзя, литфор, шить нельзя, ливнот, строить, левашель охель, готовить новую еду, лизрок зевель, выбрасывать мусор. Бен адам омер лешхиним, кен? Человек говорит соседям. Ани маамин, ани иуди мешехи. Я верующий, я мессианский еврей. Вебашабат олех сакит зевель зурек аля пах. А в субботу перед выходом в общину, например, берет и бросает пакет мусора. Шахен мистакел бахалон, зе маамин. Сосед смотрит в окно, говорит, да, это верующий. Уло ишма. Сосед не будет слушать. Не выбрасывать мусор. И как я уже сказал, этому нужно научиться. Меня спросили, как же нам сохранять субботу? Вот, в последней поездке. Я сказала, если вы сегодня начнете, вы увидите, что вам требуется время, чтобы научиться этому и привыкнуть к такому образу жизни. Мы должны изменить что-то в своей жизни. И это потому, что мы в себя впитали чуждые культуры. Если бы мы родились и жили в еврейской традиции, нам было бы намного проще. И никто пусть сейчас не начинает судить, там, ты это сделал, это не сделал, и вы не начинаете резко или грубо вычитывать один другого, но направлять можно. Если кто-то в следующую субботу придет к кому-то и попросит разменять деньги, скажи, но красиво. Благодатью, что в прошлую субботу мы говорили на эту тему, нет такой возможности. Постепенно мы должны помочь один другому прийти к этому, не рубить с плеча или судить, или осуждать. Потому что в этом будет благословение. Дальше я буду говорить о благословении в следующий шаббат. Дугма. Пример. Аллаха тамид иштана. Уставы. Аллаха, Аллаха. Постановление. Аллаха или постановления, они изменяются. Аз. Тогда. Игудим лё аю лохамим башаббат. Евреи не воевали в субботу. Вебазмана макабим. И во времена маковейские. השתנה הלכה. Изменилось это постановление. Хахамим амру, им анахну не каха. Мудрецы сказали, если мы вот так будем сидеть. А оев тукев. А враг именно в субботу нападает. Ки юдим ше аюдим шумрим шаббат. Потому что знают, что евреи они соблюдают субботу. Вем омдим кмо квасим шохтим утам. Ам ло хахамим. Они стоят как овцы, их режут. Шаббат. Потому что суббота, нельзя воевать. Хахамим амру каха. Мудрецы сказали так. Им анахну намших каха. Если мы будем так продолжать. Ло нишар мишу, шо яхол лишмор шаббат бихлаль. У нас не останется людей, чтобы сохраняли эту субботу. Велаха иштана. И изменилось постановление. Ваайом Исраэль улухем ба шаббат. И сегодня Израиль воюет в субботу, если надо. Вима я ба ямим шелану. А что было в наши дни? Милхемет Йом Хакипур. Даже была война судного Лама дня. Лама такфу отану байом кипур. Почему на нас напали именно в судный день? Хашву шанахну ло муханим. Думали, что мы не готовы. Авал анахну муханим. Но мы уже готовы были. Витну бахазара. И дали ответный удар. Моше царих. Как положено. גם אנחנו היום נתחיל לבצע הלכה חדשה מיוחד לקהילת מים זורמים. Мы также сегодня начинаем вырабатывать постановления особые для общины מים זורמים. אני לא רוצה לחכות שמישהו יגיד לנו. Я не хочу ждать, пока кто-то дойдет до этого и скажет нам. אני רואה שקהל הוא כבר מתחיל לדבר על זה ופוגע אחד לשני בגלל Я уже вижу, что люди начинают об этом размышлять, разговаривать, и также иногда люди ранят один другого из-за недостатка знаний и понимания в этом вопросе. Не потому, что он ненавидит человека или брата своего. Человек хочет сохранять субботу, он не может в красивой форме понятно и доступно это объяснить другому. А второй хочет сохранять субботу, любит Бога тоже. И любит ближнего своего. Но это недопонимание. Это не потому, что кто-то не любит кого-то. Таким образом, враг, он заходит на территорию общины, на территории разных недопониманий и всякого такого. Моя мама также сейчас изучает. Асур? Что, это нельзя? Я говорю, да, нельзя. А, вы это не кушаете? Нет, мы это не кушаем. Ладно, в коробку и домой. Вчера мы кушали у мамы. А я коль бесари. Все было мясное на столе. Кино, но десерт она сделала молочный. Седра, хальти бабайта, вуршлуша шаот. Хорошо, она все сложила в пакетики. И через несколько часов я это покушал. А я таим, то на 3 часа. Было вкусно. Спасибо, сестра мама. Тамид ившар. לעשות בצורה מכובדת שהבן אדם לא נפגע שלא יתעלב. Всегда это можно сделать в красивой форме, чтобы не обидеть человека, не ранить его. שבת מבורך, אמן. Благословенной субботы всем, аминь. נמשיך בשבת הבא ללמוד. Продолжим учиться, научаться в следующую субботу. אבינו מלכנו, בוא נקום, בוא נתפלל. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה הבאת אותנו לתקופה הזאת, לזמן הזה, שאנחנו נתחיל ללמוד איך לשמור שבת. Отец наш Штайнер, спасибо тебе за то, что ты подвел нас к этому периоду в нашей жизни, когда мы научаемся, как нам сохранять субботу твою. ואני יודע שזה דרך ארוכה. Я знаю, что это долгий путь. אבל אנחנו מבקשים תן לנו ברכה לעשות הכל נכון ומבורך. Но мы просим благослови нас сделать все правильно и благословенно. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя ישוע המשיח Господа нашего. Аминь.